Глава вторая. Капитан. Крик ребенка заставил Мейхела отвлечься от поисков. Что произошло, чтобы мать бросила малыша без присмотра? У него четверо младших в семье, и всем хватает внимания. Он свернул с маленькой площади. Увидел ребенка, не такого уж несмышленого. С чего это он вздумал истошно орать? Он кричал одно слово. «Капитан!» – вопил детский голос. Мейхел удивился. Детская головка вертелась из стороны в сторону, испуганные глаза высматривали в толпе знакомый силуэт матери. Какого пола ребенок Мейхел понять не мог. Общинники за пределами столицы одевали детей одинаково. Он приблизился, хотел взять ребенка на руки, тот оказался шустрым и, увернувшись, бросился на утек. «Капитан!» – на бегу кричал он. Но капитаном был как раз он. Мейхел был капитаном охраны королевы, должность нераспространенная в столице. Кого зовет ребенок? Вдруг малыш прекратил крик. Резко повернулся на бегу и кинулся к невысокому незнакомцу в серой одежде и высоких сапогах. Мейхел поспешил к нему. Тройка воинов выскочила на край площади, увидела Мейхела и пошла навстречу, на его знак. Он подскочил к серому и схватил его за рукав. Удивление его продолжалось. Малышка, а это была девочка, обвела руками ногу в сапоге и вела себя с чужаком, как со знакомым. По крайней мере, с таким грузом он не убежит. Кисть незнакомца слегка погладила детскую головку. «Опять потерялась», — сказал спокойный голос. «Почему она звала тебя капитаном?» — спросил Мейхел строго. За спиной у незнакомца стояли трое его воинов. Ему уже не сбежать. «Да легче легкого», — с усмешкой ответил Серый, посмотрел так, словно знал, о чем думает Мейхел. Его слова словно служили ответом на мысль Мейхела. «Отвечай на вопрос», — угрожающе потребовал Мейхел. «Едва ли ты поймешь мое объяснение», — ответил он и огляделся. «Ты намекаешь, что я глуп?» Мейхел посмотрел в темные зрачки, но нахал отвел глаза. Воины подхватили его под руки, один пытался оттащить ребенка. «Ты будешь заключен в тюрьму, там тебе объяснять, как следует отвечать на вопросы», — с достоинством объяснил ему Мейхел. К ним, спотыкаясь, спешила женщина. Она набросилась на солдат, отбивая девочку, попутно стараясь отпихнуть их от Серого. «Что налетели? Это моя дочка! Я потеряла ее, так заплачу за это! А ее не трожьте, она со мной!» Тут Серый сделал рывок, да такой сильный, что воины не удержали его. При попытке снова его схватить, он толкнул одного, уперся рукой в грудь другому. «Не дергайся, солдат! Стой тут!» — сказал Серый. Воин остановился, словно приказ что-то значил для него. «Успокой их!» — обратился он к Мейхелу. «Не то накостыляй твоим молодцам прилюдно. Вот будет позор!» На площади появились еще две тройки воинов. Мейхел подал им знак. Пока он делал знаки, Серый поднял девочку на руки и чмокнул в щеку. «Ну, визгунья, сдала ты меня самым милым способом!» Она подтянула ребенка женщине. «Держи ее, а то снова удерет». Потом он оторвал что-то от ворота своей куртки и протянул женщине. «Заплатишь этим штраф». «Спасибо тебе. За что тебя могут взять под стражу?» — с недоумением спросила женщина. «А в этом городе найдется за что», — ответила Эл. Тут она повернулась к симпатичному и совсем не суровому, хоть он и напускал на себя суровый вид, командиру солдат. «А действительно, за что?» «У меня приказ», — ответил он. «Ты выглядишь как разбойник. Ни один горожанин не выглядит так, как ты, и не носит такие сапоги». Серый едва не захохотал, сдержался, потому что в его взгляде отразилось сочувствие. Мейхел догадался, что предмет сочувствия он сам. «Нынче путешественников ловят и сажают в тюрьму за сапоги? Экий юридический нонсенс!» «Ты помог сбежать певцам», — добавил Мейхел строго. Тем временем к кругу воинов начали присоединяться свидетели происшествия. По лицам Мейхел стал читать, что они на стороне Серого. «Кто освидетельствует тебя?» – спросил он громко. Горожане попрятались, как он и ожидал. «Полагаю, королева знает меня?» – прозвучал ответ. «Ты арестован по приказу королевы», – громко произнес Мейхел, чтобы у всех отпало желание защищать этого чужака. На его громкий голос в стане наблюдающих посыпались смешки. Мейхел почувствовал, как воин, что стоял ближе всех, тронул его за руку и тихо шепнул. «Это женщина, капитан. Приказывай скорее, чтобы уводили. Люди недовольны». «Ты, капитан, перепутал парня с девушкой, потому и смеются. Проводи мать с ребенком к судье, а мы сами ее отведем в тюрьму». Мейхел с трудом понял последние слова. Его взгляд прилип к лицу человека в сером. Она же старалась не смотреть на него, обводя взглядом людей за спинами воинов и кивая, словно видела там знакомых. Он сделал, как советовал воин. Девушка не позволила ни одному из охраны притронуться к себе, пошла в кольце солдат, а Мейхел указал женщине с девочкой дорогу к судье. С нее полагалось взыскать штраф за то, что она бросила дитя без присмотра. В столице на этот счет законы строгие. Так боролись с бродягами. Женщина не походила на бродяжку. Она оказалась женой оружейника, который привез оружие на заказ и взял семью в столицу. Женщина пожаловалась, что девочка очень любопытная и шустрая. Уследить за ней трудно, так она потерялась. Мейхел дождался, пока взыскание будет назначено. Судья вызвал оценщика. Когда в уплату женщина предложила камень, возникла заминка. Мейхел хотелось доложить королеве об исполнении указания. Он мог уйти, поскольку женщина предложила плату. Его удержало любопытство. Камень ей дала арестованная. Судья этим не интересовался, но оценщик смотрел внимательно. Мейхелу стало любопытно, что он скажет. В итоге жене оружейника назначили приличную сумму сдачи, чему она сильно удивилась. «Откуда у тебя этот кристалл?» – поинтересовался оценщик. «Дала его мне наша попутчица. Мы вместе приехали в город. Она путешествует. Камень от нее», – ответила женщина. «Она под арестом», – превзвосхитил Мейхел следующий вопрос. Судья и оценщик переглянулись. «Из-за камня?» – поинтересовался судья. «Нет, по приказу королевы», – ответил капитан. Двое снова переглянулись. «Она добропорядочная девушка», — вступилась женщина. «Почему бы ей не быть богатой? Я верну ей остаток, что вы выплатили мне. Когда мы опять встретимся?» «Вы едва ли встретитесь», — отреагировал Мейхел. «Вот что я скажу тебе. Молодой ты, глупый. Не пожалел красавицу, с парнем спутал. И дня не пройдет, как она будет свободна. А если ей сделает ваша королева плохое, то вся наша земля пойдет под власть гордо проклятых. Так и знай. И передай ей, и королю ее», — заявила женщина грозно. Судья и оценщик переглянулись. Капитан не успел возразить, как женщина схватила на руки девочку и решительно вышла на улицу. Она ворчала что-то тихо, когда он последовал за ней. Потом они разошлись в разные стороны, и Мейхел вернулся к королеве. «Это хорошая новость», — королева Фьюла наградила его холодной красивой улыбкой. «Глупые слова глупой женщины. Пусть вас не тревожит, капитан. Ее угроза не имеет здесь силы». «Когда назначить допрос?» — спросил Мейхел. «Это не ваша забота, когда ее допросят», — сказала королева строго. «Я жалую вам 3 дня отдыха. Поезжайте к морю». Мейхел шел домой и вспоминал события этого утра. Было довольно пасмурно, и утро это было одним из тех, когда Мейхел вспоминал, что его должность обязывает преодолевать ленивую скуку службы. День предвещал плохую погоду, а значит, часы покажутся бесконечными. Он стал капитаном охраны королевы 2 с небольшим года назад. Этой должностью его наградили за то, что он закрыл королеву от ножа убийцы. Должность в большей мере почетная, чем командирская. В подчинении у него всего 10 воинов, он мол, чтобы командовать большим числом. Семья не одобряла его службу. А поскольку он жил с отцом в отцовском доме, то терпел нарекания родителей до тех пор, пока не позволит себе женитьбу и свой дом. И каждый раз, выходя на улицу, старался забыть разногласия и представлял прекрасность облик королевы. Он обожал королеву. Взглянуть на нее раз в день он считал хорошим знаком. Она была прекрасна настолько, насколько может быть прекрасно женское существо. Сегодня она позвала его сама в свои покои. Он замирал от ее голоса и следил, как она двигается. Сквозь открытые окна комнаты слышалась песня с городской площади. «Слышишь?» — обратилась она. Она первой подошла к окну. Мейхел наблюдал, как она пристально смотрит вниз. Он осмелился подойти и взглянул на то, что привлекло внимание королевы. Под окнами расположились певцы. Они тянули приятный мотив, веселый, совсем не в настроении утра. Слова сплетались в изящные поэтические обороты, но смысл фраз был провокационным. Они пели о лучших временах, с явными намеками на то, что нынешнее время лучше пережить где-нибудь в горах, подальше от столицы, где правит торжествующее лицемерие. Вокруг собралась стайка ребятишек, и они приплясывали и кривлялись в такт музыке. Мимо проходили горожане, озабоченные делами наступившего дня. Среди беззаботных детей был единственный слушатель, который стоял близко от певцов и никуда не спешил уходить. Мейхелу показалось, что музыканты нарочно выводят свои трели, стараясь снискать его одобрение. Самый голосистый певец без инструмента делал ему знаки, а в ответ слушатель кивал. «Я замечаю, что вам нравится мотив», — холодно заметила королева. «Да, мотив приятный». Мейхел понял, что его одобрение не нравится королеве. «Прогнать их или арестовать?» «Этих прогонишь, другие появятся. Этих сумасшедших напугать невозможно. Они тупо верят, что служат чему-то доброму. Они просто бездельники и бродяги. И нет такого закона, чтобы запретить им петь», — с презрением сказала она. «Меня интересует другой персонаж. Этот в сером». Она указала изящной рукой на человека внизу. Тот самый слушатель. Мейхел больше пристально стал рассматривать его и перестал слышать музыку. Чужак в серой одежде и высоких дорожных сапогах будто заметил взгляд и обернулся. «Он странно одет», — заметил Мейхел. «В чем странность?» — спросила королева. «По утверждениям, такая обувь не всем по карману. Носят ее бандиты в горах и редко путешествующие вельможи из дальних земель. Обладатель сапог не похож на вельможу, одет скромно, не по местной моде. Признаться, таких костюмов я не видел раньше». «Арестуйте его», — приказала королева. «Не нужно, чтобы он оказался в нашей тюрьме, а не в городской. И осторожно, он непростой бродяга. И еще, все-таки выставьте из города этих пивунов, они мне не нравятся». На площади была толчья. 10 его воинов приблизились к Серому с трудом. Он не двигался с места и ничего не подозревал. Потом Мейхел увидел, как он спокойно подошел к музыкантам, что-то шепнул, музыка стихла. Среди пивунов возникло оживление, а потом они стремительно скрылись. Тут Мейхел догадался, что Серый неким образом предугадал его план. Он помог пивунам и скрылся сам. Его серая куртка мелькнула уже далеко, в проеме арки на выходе с площади. Мейхел вернулся во дворец и попросил подмогу. Он не надеялся найти чужака слишком быстро. Потом он совсем не надеялся его найти. 30 воинов сновали по городу. Если чужак укрыт горожанами, его не обнаружить. Ему улыбнулась удача. Крик ребенка привел его к цели. Мейхел усмотрел в этом высшее покровительство.